Глава 30. Кирилл. Мы молча сидели на полу в ванной. Она дышала глубоко и часто. Я собирался с духом, чтобы сказать то, что нужно. Но эти слова застревали в пересохшем горле. Глядя на ее полуобнаженное нежное тело, я ощутил, как мое сердце до боли сжалось. Мне хотелось дать ей то будущее, которое она заслуживала. Она заслужила получить от жизни все только самое лучшее. Успех, стабильность, любовь, семью. Но как, черт возьми, я мог стать тем человеком, который даст ей все это, если не способен позаботиться даже о самом себе? Только теперь, когда мой мозг потихоньку возвращался в свое обычное состояние, я заметил ее изможденный вид. Лицо осунулось, под глазами залегли темные круги. Она не спала, беспокоилась. Твою же мать, ну почему я не могу сразу делать все правильно? Я взял ее маленькую ладошку в свою и немного сжал. «Кира?» — тихо сказал я. «Что?» — ее голос охрип. Она закашлялась. «Я кое-что тебе сейчас расскажу. Если после этого ты захочешь уйти, я пойму, и даже, наверное, буду этому рад. Но прежде чем я начну, пообещай мне кое-что». «Что?» — ее голос подрагивал от волнения. «Пообещай, что отпустишь меня». Ее ладонь дрогнула, но я продолжил говорить, серьезно глядя в ее распахнутые глаза. «Пообещай, что будешь счастлива». Я сглотнул, пытаясь справиться со странным комом в горле. Никак не мог собраться с духом и сказать, что я не мог дать ей то, что нужно. Пока не мог. Но я отчаянно хотел попытаться. Действительно хотел, но просто не знал, смогу ли. Дать ей несбыточную надежду — это ли не жестоко? Зачем заставлять ее ждать того, кем я, возможно, никогда не смогу стать? Смогу ли я научиться любить так же жертвенно, как она, и справиться с собственными демонами? Она пристально смотрела на меня какое-то время. Уголки ее губ опустились вниз и стали подрагивать. И на секунду мне показалось, что она вот-вот заплачет. Но девчонка сдержалась и медленно кивнула в ответ. «Хорошо, тогда слушай». Ее глаза становились все больше и больше, по мере того, как я открывал ей новые подробности своей жизни. Я никогда еще никому не рассказывал о своем детстве, о непростых отношениях с бабкой, о моей странной жизни отшельника. Но тут меня будто прорвало. Я говорил и говорил, не в силах остановиться. Мой отец, моя мама, их встреча, их дальнее родство, мое рождение, ее смерть. Я не утаил ничего. В конце Кира с ужасом прикрыла рот ладонью. Слезы тихо капали с ее подбородка прямо на наши переплетенные пальцы. Я старался не смотреть на нее, говорил в пустоту. Я знал, что если посмотрю на нее, если до конца осознаю ее присутствие рядом, то, возможно, не смогу закончить свой рассказ. А она имела право знать эту историю. Пожалуй, такое же право, как и я сам. Наконец я замолчал. Тяжкое бремя знания, которое я загонял куда-то глубоко внутрь последние сутки, теперь снова вырвалось на свободу. Мне казалось, будто я выпустил наружу какой-то страшный вирус, который теперь мог заразить и Киру. Я уже видел, как он проникал в ее сердце, наполняя его своей горькой правдой. Наверное, она уже никогда не посмотрит на меня, как прежде. Моя эгоистичная и трусливая сущность умоляла меня скрыть или приукрасить хотя бы часть правды. Умолчать о том, что я подозреваю у себя наследственное психическое расстройство. Или о моей, видимо, прогрессирующей, несмотря на все мои попытки наркотической зависимости. Жалкий писклявый голосок убеждал меня. «Посмотри на нее. Теперь ты внушаешь ей лишь отвращение. Она даже не смотрит на тебя, ты просто урод. Она ни за что не примет тебя таким, никто не примет». Паника подступала к горлу. Но я пытался не обращать на нее внимания. Хоть раз в жизни я должен был сделать то, что правильно, а не то, что хочется. Когда я закончил рассказ, никак не мог заставить себя взглянуть ей в лицо. Я вздохнул и прикрыл глаза. Сердце колотилось так, будто я пробежал несколько километров. Кира молчала рядом со мной. Она не знала, что сказать. Да и я сам не знал. «Уйди, прошу», — только и мог вымолвить я. Но она не шелохнулась. «А ты что, останешься тут один?» — тихо спросила она. Ее ладонь ласково, но осторожно дотронулась до моего лица. «Не надо», — прохрипел я, хватая ее за запястье. «Почему?» — не сдавалась она. «Да неужели ты не видишь?» — не выдержал я. «Я только внешний человек, а внутри я будто животное. Нет, даже хуже. Я вот даже сейчас почти ничего не чувствую. Хотя любой нормальный человек должен чувствовать, а я нет». «Ты просто в шоке», — продолжала она защищать меня. «Твой разум просто пока не знает, что ему чувствовать, поэтому...» «Да прекрати уже», — сорвался я. «Почему ты просто не хочешь признать очевидное? Со мной что-то не так. Точнее, со мной все не так». «Со всеми что-то не так», — тихо возразила она. «Ты не один такой». «О, Господи, да что ты несешь?» Я не мог понять, почему она до сих пор закрывает глаза на очевидное. Я еще сильнее сжал ее запястье, но она даже не попыталась вырваться. Я никогда никого не любил. Да я вообще, наверное, не способен на это. Признания и подозрения, терзавшие меня последние сутки, так и сыпались из меня. Я уже просто не мог остановиться. Я же психопат. Самый настоящий маньяк. Я говорил все те слова, которые приходили на ум, когда я думал о своем отце. Его образ теперь неразрывно был связан с моим собственным. «Меня нужно держать подальше от людей. Неужели тебе не страшно?» Она как-то отрешенно посмотрела на меня, потом отвела взгляд. «Страшно?» — сказала она шепотом. Я осекся на полусловии и взглянул на нее. Ее маленькая беззащитная фигурка жалобно вжалась в стену. Черт, я и правда испугал ее. «Вот и отлично», — сказал я уже спокойнее. Наконец-то мои слова достигли своей цели. «Мне страшно, что ты так о себе думаешь», — внезапно добавила она. «На самом деле ты не такой, ты просто напуган». Она пододвинулась ближе ко мне. «Я понимаю, что ты напуган. Боишься, что станешь таким же, как твой отец?» Девчонка говорила тихо, положив голову мне на плечо. Я все еще неосознанно сжимал ее запястье. «Но ты ведь не только его сын, правда?» «Ты о чем?» — не понял я. «Ты также сын своей матери». При воспоминании о матери внутри все скрутилось в тугой жгут. К горлу подступила тошнота. «Не говори о ней». Пытаясь справиться с внезапной дурнотой, прохрипел я. «Почему?» — не унималась она. «По твоим рассказам, она была замечательным человеком. Доброй, заботливой, умной и талантливой женщиной. Я думаю, в тебе от нее гораздо больше, чем от...» «Перестань!» — закричал я. Мысль о маме не давала мне покоя. Я чувствовал, что именно я, а не отец, был виноват в ее смерти. Будто он своим варварским вторжением зародил в ней какую-то опасную болезнь, которая потом разрослась и убила ее. Он зародил в ней меня. Я резко встал и начал ходить по ванной туда-сюда. Вся боль, все отвратительные мысли, что блуждали в моей голове до того, как я превратился в беспамятство, теперь вернулись и обрушились на меня с новой силой. «Дети не несут ответственность за выбор своих родителей», — упрямо продолжала она. «Любая жизнь — это великий дар. И я...» — она запнулась. «Я очень благодарна твоей матери, что 36 лет назад она сделала выбор в пользу жизни. Ведь это ее выбор подарил мне тебя». Я резко остановился и взглянул в ее лицо. На секунду мне показалось, будто передо мной сидела не Кира, а мама. Она ласково смотрела на меня своими голубыми глазами, по-доброму и с пониманием. Она будто пыталась объяснить мне, пятилетнему, что я плохо себя вел, но она уже прощает меня. Я попятился и стал трясти головой, пытаясь избавиться от галлюцинаций. Черт, с дурью пора было заканчивать. Кира встала и подошла ко мне. Она обняла меня и стала гладить по щекам и груди. Так доверчиво прижалась всем телом, что я не смог противиться порыву и тоже обнял ее. Так мы стояли какое-то время, впитывая чувства друг друга. Девочка бормотала мне в грудь. «Знаешь, что меня и правда пугает, так это твое стремление к саморазрушению. Ты так отчаянно пытаешься доказать себе самому, что ты такой же, как твой отец. Да с чего ты взял? Кто внушил тебе это? Твоя бабушка в детстве?» «Так вот, Кирилл, знаешь, что она ошиблась». Внезапно я понял, что легкого пути не будет. Придется предпринять что-то другое. «Послушай», — тихо начал я. «Я подумал, что если мы какое-то время побудем на расстоянии друг от друга, то ты сможешь взглянуть на наши отношения со стороны, более хладнокровно. Я же причиняю боль всем вокруг, и я просто боюсь». «Боишься, что снова причинишь мне боль?» Она подняла свою милую головку и посмотрела на меня снизу вверх. «Да», — кивнул я. «Такое возможно», — внезапно быстро согласилась она. Немного помолчала, размышляя, потом продолжила. «Но я могу причинить тебе боль тоже. Да и вообще, люди постоянно это делают. Так чем мы с тобой отличаемся от остальных?» «Просто у меня к этому особый талант», — нервно усмехнулся я. «Послушай, твои слова сегодня, то, как ты их говорила, они многое значат для меня, но я пока не до конца сам понимаю, что именно. Странным образом я понял, что...» Я попытался подобрать правильные слова. «Что мне есть что терять, понимаешь?» Кира устало улыбнулась и обняла меня еще крепче. «Я и правда хочу попробовать, но просто не уверен, что у меня получится. Точнее, я уверен, что не получится. Но одна упрямая девчонка никак не хочет взглянуть в глаза правде. Пойми, я просто не хочу, чтобы ты страдала, пока я пытаюсь убить в себе монстра. Он будет сопротивляться, и, боюсь, это будет не самое приятное зрелище». «Кирилл, я не уйду, что бы ты там мне ни говорил». Ее решимость была непоколебима. «Да, это я уже понял», — обреченно вздохнул я. «Но на какое-то время нам все же придется расстаться». «Это еще почему?» – забеспокоилась она. Я вздохнул и посмотрел ей прямо в глаза. «Потому что мне нужно лечь в наркологическую клинику».